Монсоро молчал, как бы желая дать мне время хорошенько обдумать ответ, но я не имела силы произнести ни слова. Он повернулся ко мне перед тем, как уйти. Горькая улыбка появилась на лице его. Он поклонился и вышел. Я слышала, как он произносил проклятие, сходя вниз. Я позвала Гертруду. Гертруда обыкновенно бывала или в кабинете, или в спальне во время посещений графа. Она немедленно явилась на зов мой. Я стояла у окна, за занавесками, так что могла видеть все, что происходило на улице, при этом оставаясь незаметной. Граф уходил. Мы около часа простояли у окна, все было тихо. Ночь прошла спокойно. На другой день Гертруда, выходя из дома, встретила молодого человека, того самого, который был в церкви с герцогом, но на все вопросы его она не отвечала ни слова. Ни просьбы, ни убеждения его на нее не подействовали. Молодой человек ушел с досадой. Эта встреча очень напугала меня. Она была началом преследования, которое, вероятно, этим не закончится. Я боялась, что Монсоро не придет, и что, может быть, ночью приняты будут против меня какие-нибудь насильственные меры. Я послала за графом. Он пришел немедленно. Я рассказала ему все, и, по словам Гертруды, описала ему наружность молодого человека. «Это Орельи», — сказал он. «Что ему ответила Гертруда?» Гертруда ничего не рассказала ему. Монсоро задумался. «Напрасно», — сказал он. «А чего же? От того, что нам нужно выиграть время». «Время? Да. Сегодня я еще в зависимости от герцога Анжуйского, но через две недели, через полторы, через неделю, быть может, герцог будет зависеть от меня. Следовательно, надо обмануть его, чтобы он согласился ждать. Боже мой, надежда сделает его терпеливым. Решительный отказ может заставить его принять еще более отчаянные меры. Граф, напишите батюшке, — вскричала я. Он приедет и упадет к ногам короля. Король жалится над заслуженным стариком. Это зависит от расположения духа, в котором будет находиться король, и от того, будет ли политически выгодно выказать себя другом или недругом герцога Анжуйского. Кроме того, нужно не менее 6 дней, чтобы послать курьера к вашему отцу. Столько же нужно вашему отцу, чтобы приехать сюда. А в 12 дней герцог достигнет своей цели, если мы не остановим его. Но как его остановить? Граф де Монсоро не отвечал. Я поняла мысль его и опустила глаза. «Граф», — сказал я после минутного молчания, — «отдайте ваши приказания Гертруде. Она исполнит их». Едва заметная улыбка выступила на лице графа при этом обращении к его покровительству. Он стал разговаривать с Гертрудой. «Я могу быть замеченным, выходя отсюда», — сказал мне граф. «До ночи осталось еще 2 или 3 часа. Позволите ли вы мне провести это время у вас?» Граф де Монсоро имел право требовать. Но он просил. Я сделала знак, чтобы он сел. Тогда я заметила, какую могущественную власть Монсоро имел над самим собой. Он в то же мгновение преодолел всю тягость нашего взаимного положения, и разговор его, которому обычная его резкость придавала напряженный характер, стал занимателен и разнообразен. Граф много путешествовал, много испытал, много видел, много мыслил, и по прошествии 2 часов я поняла всю силу влияния, которое этот страшный человек приобрел над моим отцом. Бюсси глубоко вздохнул. «С наступлением ночи, — продолжала Диана, — он прекратил разговор, простился со мной и ушел. Вечером мы с Гертрудой опять стояли у окна. В этот вечер мы увидели двух человек, внимательно рассматривавших дом. Они несколько раз подходили к двери. Нас они не могли видеть, потому что все свечи были погашены. Около 11 часов они ушли. На другой день Гертруда опять встретила того же молодого человека на том же самом месте. Он опять подошел к ней и снова стал ее расспрашивать. Гертруда была уже не так сурова с ним и сказала ему несколько слов. На следующий день Гертруда сделалась еще разговорчивей. Она сказала молодому человеку, что я вдова советника и, не имея состояния, живу очень уединенно. Он хотел узнать больше, но Гертруда не говорила более ни слова. На третий день Орильи обнаружил некоторые сомнения в правдивости рассказа Гертруды и заговорил о Банжу, замке Боже и Меридоре. Гертруда отвечала, что не слышала о таких местах. Тогда Орильи признался, что он служит при дворе герцога Анжуйского, что герцог влюбился в меня. Вслед за тем он стал делать ей и мне великолепные предложения. Ей за то, чтобы дать герцогу возможность войти в дом, мне, чтобы я согласилась принять его. Монсоро приходил каждый вечер, и каждый вечер я сообщала ему положение дел. Он оставался от 8 часов до полуночи. Заметно было, что он стал беспокоиться.